участвовал в изменнических происках и с того времени будто бы являлся их идейным лидером, я, зная его, не верю. Только озлобленное честолюбие и его глубочайшая ненависть к Гитлеру смогли привести к тому, что этот прежде безупречный служака вступил в сговор с врагом и оказывал ему поддержку в ожидании того переворота, для осуществления которого сам оказался слишком слаб. Примечание. Бек отнюдь не вступил в сговор с врагом. Ему принадлежат слова. Понятия «революция» и «бунт» не входят в лексикон германского солдата. То, что Бек затем во имя Германии, еще колеблясь и очень медленно во время дела Фрича, решил бороться против Гитлера, показывает, в противоположность Кейтелю, он все же считал долгом солдата заняться политикой. Когда Кейтель писал в Нюрнберге свои воспоминания, он полностью встал на позиции лояльности в отношении фюрера. Бломберг записал в своем тюремном дневнике 11.10.1946 года: «Кейтель отличается последовательной лояльностью к прошлому, его людям и делам». Он не был лидером по натуре, доказав это своим жалким поведением в качестве заговорщика, когда у него еще имелось время действовать и когда покушение на Гитлера 20 июля 1944 года, пусть и неудачно, потребовало от него быть настоящим мужчиной, а не кунктатором, каковым он являлся. Примечание. Кунктатор — человек медлительный в принятии решений. Так был прозван римский полководец Квинт Фабий Максим, умер в 203 году до нашей эры, одолевший Ганнибала. Это показывает и его тщетная попытка, сидя в кресле, вогнать в себя смертельную пулю. Примечание. После провала заговора генерал-полковник Бек, как уже отмечалось, вечером 20 июля 1944 года в здании на Бендлерштрассе дважды пытался застрелиться. Во второй раз он нанес себе тяжелое, вероятно, смертельное ранение. По приказу генерал-полковника Фрома он был пристрелен унтер-офицером. Лето 1938-го было для ОКХ и ОКВ весьма трудным ввиду предварительной подготовки чешской операции, названной «Грюн». Трудности носили организационный характер. Как при наличии всего 40 небоеготовных дивизий, включая «Остмарк», подготовить силы и наступательные средства таким образом, чтобы не предпринимать никаких мобилизационных мер, строжайше запрещенных Гитлером? Важнейшим средством для того являлось следующее. Крупные маневры в Силезии, Саксонии и Баварии. Привлечение нескольких сменных контингентов, резервистов. Формирование дивизий на войсковых учебных полигонах. Сосредоточение подразделений имперской трудовой службы для занятия позиций на Западе. Приходилось использовать все мыслимые незаметные хитрости, к числу которых относилась и имитация движения транспортных колонн. В целях маневров проводились переброски войск. Они маскировались созывом очередного съезда НСДАП. Задним числом можно только удивляться всему проделанному тогда сухопутными войсками. Их генеральный штаб во главе с Гальдером осуществил то, что казалось невозможным, и сумел скрыть то, что стояло за этими маневрами. Дух изобретательства был просто непревзойденным. Гитлер лично проявлял инициативу в некоторых случаях и приказал главнокомандующему сухопутными войсками постоянно держать его в курсе дела. В августе, во время одной морской поездки по поводу инспектирования военно-морского флота, Гальдер в моем присутствии доложил по карте фюреру конкретный оперативный план. Фюрер задал множество вопросов, но четкой позиции не занял, а потребовал карту с нанесенной группировкой войск и краткую пояснительную записку о намеченном ходе военных действий.